Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес передачи нашей пришел вот такой интересный вопрос. Владыка, скажите, пожалуйста, как следует относиться к религиозной живописи, прошлой и современной? В некоторых храмах я видела копии картин итальянских мастеров в виде росписи икон. Канонично ли это? Сейчас от чего-то принято отвергать эту живопись вообще. С уважением, Лариса Николаевна Сергачева, город Орехово-Зуево, Московской области. Вопрос о иконописи, о художественном оформлении храмов является вопросом не только эстетическим, но и богословским. И вот в этой связи я очень кратко напомню историю церковного изобразительного искусства. Это искусство началось в первом веке. И первые образцы этого искусства мы встречаем в римских катакомбах, в подземельях, подземных кладбищах, где гонимые христианские общины собирались для совершения молитвы, божественной Евхаристии. Там впервые появляются изображения, священные изображения Божией Матери и Спасителя. Причем Спаситель изображается в виде античного юноши, который несет на своих плечах ягненка. С точки зрения современной иконописи или наших современных представлений об иконописи, этот античный юноша не имеет никакого отношения к иконописанию. Но ведь это первое священное изображение Спасителя, символическое изображение. И создавая это изображение, первые христианские художники вкладывали в него свое понимание того, что совершил Христос ради нашего спасения. Они изображали доброго пастыря, несущего на своих плечах ягненка, символ паствы. То, что мы называем иконописью, имеет тоже под собой совершенно конкретные источники. Я не буду сейчас о них говорить. Одним из таких источников является изображение древних портретов. Вот в частности в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина есть целая галерея так называемых фаюмских портретов, относящихся к первому веку, а может быть даже к первому веку до нашей эры. Совершенно потрясающие образцы древнего изобразительного портретного искусства. И если говорить о византийской иконописи, то она черпает свое бытие, в том числе и из традиции фаюмского портрета. Много можно говорить о генезисе иконописи, но лучше говорить о сути. Что же такое иконопись, которая возникла в IV веке примерно, хотя существуют, как я уже сказал, образцы изображений более ранних, но классическая иконопись возникает примерно в это время и получает свой рассвет во второй половине первого тысячелетия в Византии, а затем переходит и на Русь, и на другие славянские народы. Иконопись – это особый способ изображения священного. Мы называем иконы образами. Икона – и действительно образ. Икона ничего не изображает, она являет. Она являет нам первообраз. Взирая на изображение Спасителя Божией Матери, мы мысленно прикасаемся к священному образу Господа и Спасителя, Его Пречистой Матери и святых угодников. Икона изображает суть являет нам во внешних человеческих формах божественную сущность. Вот почему язык иконы очень сдержан. Самые лучшие образцы иконописи не имеют никаких элементов украшений. Все очень просто и лаконично. Потому что в этой простоте и лаконичности только и может быть человеческим способом выражен божественный образ. Внешним образом явлена святость. А вот всякая попытка изобразить, нарисовать и украсить свидетельствует о некоем упадке, об ослаблении этого духовного чувства, этой духовной силы, которой владели иконописцы. На Западе постепенно утрачивается иконопись, и определенные художественные стили начинают влиять на иконописное искусство. Эпоха готики, особенно эпоха Возрождения, а затем и эпоха барокко, наложили свои отпечатки на священные изображения. Икона практически ушла из западноевропейского обихода и была заменена картиной, изображением. Образ ушел, а изображение заняло его место. Вот почему нередко в западноевропейской религиозной живописи мы видим Божию Матерь, изображенную как обычную женщину. Иногда даже писали художники Мадон, используя лицо натурщицы, что совершенно невозможно в иконописи. То же самое в отношении Господа Иисуса Христа, святых апостолов. И вот в этом смысле мы можем утверждать, что иконопись – это некая вершина, на которой соединяются человеческие возможности и духовное, божественное и священное начало. А вот теперь другой вопрос. Что же тогда, если иконопись – это вершина и это расцвет творчество, это соединение божественного и человеческого. Что же тогда другое искусство? Оно достойно того, чтобы присутствовать в храмах, присутствовать на стенах того помещения, где собирается молящаяся община? Ответ будет однозначным – да. Если мы скажем, что церковь достойна украшать только иконописью, мы откажем многим поколениям людей в горячем желании выразить свое творческое начало и посвятить его Богу. Как изображение античного юноши, несущего на плечах агнца, не было иконой, но присутствовала на стенах тех подземелий, в которых молились первые христиане, так и в последующие времена художники выражали свое творческое начало и посвящали свое творчество Богу, украшая храмы изображениями, которые, строго говоря, не являются иконописными. Но они также были даром Господу. Они также в себе несли творческий заряд. Они были посвящены великой идее прославления Бога. И потому они и принимались христианской церковью. И посмотрите, не только в Западной Европе, но и в России, как много храмов, которые построены, собственно говоря, по западноевропейским образцам. Это храмы Петербурга, некоторые храмы Москвы, храмы, находящиеся в Нижегородской области, да, наверное, нету ни одной русской области, в которой бы не было храмов, построенных в стиле барокко или неоклассицизма, которые не являлись, собственно, традиционным для русского храмоздания стилями. Мы молимся перед изображениями Спасителя и Божией Матери, которые выражены, исполнены в реалистическом стиле. И многие люди даже воспитаны на этих изображениях. Поэтому было бы глубочайшей ошибкой сказать, что в церкви может присутствовать только иконопись. И никакое другое искусство присутствовать не может. В церкви может присутствовать любое подлинное искусство. Если художник стремился посвятить свой дар Богу, если художник творил во имя Божие, и если это творение было принято христианской общиной. Церковь не только принимает творческий дар художника, но и освящает этот дар. И поэтому каждый из нас по опыту знает, что можно молиться и перед иконой, выполненной в лучших традициях иконописи, и перед священным изображением, выполненным в реалистической манере. Мы молимся и перед теми, и другими священными изображениями. А вот уж если сердце не принимает какое-то изображение, вот тогда и молиться перед ним тяжело. А если церковь чего-то не принимает или отвергает, то она никогда не позволит, чтобы это нечто присутствовало в стенах, где собирается христианская община. Православная церковь, принадлежа Востоку, является церковью вселенской. И многие стили, многие способы священных изображений находят в ней и будут всегда находить достойное место. И еще вот такой вопрос пришел к нам. Владыка, меня всегда поражали слова из Евангелия от Матфея. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Некоторые толкуют здесь слово «душу» как «жизнь», но и в церковнославянском тексте будет слово «душа», а не «живот». Объясните, пожалуйста, Владыка, что означает «потерять душу ради Христа»? С уважением, Перемышлево, Зоева Федоровна, город Сызрань. Этот текст, конечно, нужно понимать не буквально. Душа здесь есть символ жизни, символ бытия, потому что душа вечна. То есть это самая высочайшая ценность для человека. И если человек способен ради Бога пожертвовать самой высочайшей ценностью, то тогда этот человек наследует непременно Царствие Божие. Кто хочет последовать за мной, отвергни себя, возьми крест свой и последуй за мной, говорит Господь в другом месте. Забыть свою душу, душу свою погубить, есть некий великий смысл полного отвержения человека от своих земных ценностей, от самых высочайших и самых дорогих для него ценностей во имя Божие. У этого текста нету другого смысла, только такой смысл. И было бы очень неправильно понимать этот текст в том смысле, что тот человек, который губит свою душу, то есть тот, который грешит, он, мол, и спасается. Такое понимание невозможно, потому что оно противоречит всему смыслу евангельского послания. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. До новых встреч. И Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.